Затем опустился перед плащали на колени и медленно, размеренно, словно следуя ударам метронома, проговорил. «Я думаю, остается только предположить, что, может быть, Майки взял свою монету и ушел туда, куда уходят все». «Не стал бы он этого делать!» — возразила Алли. «Нет, он никогда бы не ушел, не попрощавшись!» «Может, это произошло неожиданно для него?» — предположил Милос. «Да-да», — сказал хомяк. «Может, он просто вынул монету посмотреть на нее, а тут туннель открылся, и все, и уже ничего не можешь поделать». «Как хотите». Но Алли в это не верилась. «Нет, тут что-то другое». После долгой, тягостной паузы Милос сказал: «Тогда будем ждать». И они ждали до полудня. Они ждали до заката. Они ждали всю следующую ночь. Майки так и не вернулся, и Алли вынуждена была признать то, чего никак не хотела признавать. Возможно, он не вернется никогда. Когда наутро солнце выглянуло из-за восточного горизонта, Милос подвел итог. «Пора уходить. Я сказал, что провожу тебя в Мемфис, а я своих обещаний не нарушаю». Алли затрясла головой. «Никуда я не пойду. Останусь здесь». «Пусть остается», — вякнул хомяк. «Какое нам дело до ее проблем?» «Заткнись», — прикрикнул Милос. Али закрыла глаза. Все пошло не так, как она планировала. В этом отношении Междумир ничем не отличался от мира живых. «Оставь это», — уговаривал ее Милос. «Ты должна идти дальше. Тебе надо попасть в Мемфис». «Зачем? Почему это так важно?» Милос вздохнул. «Потому что есть кое-что, о чем я тебе не рассказал». Али подняла на него взгляд и с едва заметным отвращением спросила: «Что? Опять уроки?» Он покачал головой и заговорил спокойным, сдержанным тоном. «Больше никаких уроков. Просто есть вещи, которые каждый скинджекер должен узнать самостоятельно. В этом я не могу тебе помочь. Могу лишь указать правильное направление». Али засомневалась, а не напускает ли он на себя интересную загадочность с целью отвлечь ее от мыслей о Майке? Или он все-таки и в самом деле намекает на нечто существенное? В любом случае, Милос прав. Ей нужно двигаться дальше, потому что если она останется здесь, то, скорее всего, позволит Земле поглотить себя. «Хорошо», — тихо сказала она. «Ладно». Она встала и постаралась собрать все свои оставшиеся силы. «Без Майки нам нет необходимости идти пешком». Она взглянула на проносящиеся по дороге машины. «Давайте вселимся в кого-нибудь, кто и так едет в Мемфис, и через пару часов окажемся на месте». А еще Али надеялась, что чем дальше она уйдет от этого места, тем слабее будет боль. Они добирались до Мемфиса чуть дольше, чем 2 часа. Сначала надо было найти на ближайшей стоянке для отдыха машину с 4 пассажирами и увериться, что они направляются в Мемфис, или, по крайней мере, едут через него. Потом последовал спор между Лосярой и Хомяком относительно того, как это сделать, то ли полностью завладеть тушками, то ли просто спрятаться в дальних углах их сознания, и пусть нас везут. «Прятаться — это для девчонок», — заявил хомяк, чем вызвал праведный гнев Алли. Проблема была решена, когда Лосяра признался. «Да я просто не умею прятаться. Со мной так. Либо все, либо ничего». Должно быть, выучиться тонкостям скинджекинга было Лосяре не по зубам. Наконец они уговорились скинджекить в один присест целую семью, погрузить всех в сон и разбудить тогда, когда благополучно съедут с федеральной автотрассы на какую-нибудь придорожную стоянку. Семье придется самой разбираться с необъяснимым явлением. Каким образом из их жизни выпало несколько часов? Но они, во всяком случае, окажутся ближе к пункту своего назначения. Милс сидел за рулем. Али упорно избегала смотреть в зеркала. Ей очень не хотелось, чтобы хоть что-нибудь напомнило ей о том, чем она сейчас занимается. Лосяра с хомяком устроились на заднем сиденье. Они забрались в пару шестилетних близнецов и очень весело проводили время за перепалками и ковырянием в носу. Очевидно, эти два обормота попали в свою стихию. Они остановились на восточной окраине города, припарковались и разбудили приютивших их путников, счистившись с них и оставив самостоятельно соображать, куда подевалась пара часов их жизни. Али, однако, задержалась чуть дольше, как раз настолько времени, чтобы дать женщине почувствовать свое присутствие и заверить, что все хорошо и беспокоиться не о чем. Это было самое меньшее, что она могла для них сделать. В ту же секунду, как наши путники оказались в Междумире, они ощутили тот самый ветер, о котором говорили нэшвиллские послесветы. Он настойчиво и ровно дул с запада. Тогда как ветры живого мира проходили прямо сквозь них практически незамеченными, с этим ветром дело обстояло иначе. «Они говорили, что чем ближе к реке, тем сильнее дует», — сказал хомяк.